Возвращение. И очень плохо там без языков, говорит Мазила. Что за черт? 10 лет учили иностранный язык в школе, потом в институте, потом с учителями на курсах, и никакого толку. В чем дело? Есть разные объяснения, говорит Болтун. Учим, учим языки, языки иностранные, от пеленок до доски, а результаты странные. Начинаем лепетать, мнемся и хихикаем, и по-нашему опять шпрахаем и спикаем. Отчего хотел бы знать, с чем причина связана? За границей нам бывать противопоказано. За границей наш брат, хоть и заикается, от общения рад не рад, духом разлагается. Как же так? А вера где? А наше преимущество, воспитание в труде, теории могущества. Мне начальник пояснил, не себе стараемся, мы за Запад, чтобы он сгнил, шибко опасаемся. Между нами, говоря, не психуй, а выслушай. Не пускаем вас не зря, а для цели высшей. Вас наслушаются там, примут резолюцию и устроят тарарам, то есть революцию. Что ж, кричу я, за беда, с этим же не спорю я. Подтвердится, как всегда, лишний раз теория. Объясню тебе, изволь, тут тебе не критика, не начальство произвол, а тонкая политика. Думать надо, говорит, головой и Богу. Если Запад погорит, кто нам даст подмогу? Это ж вмиг сообразит бывший брат китайцы и ухватит паразит нас с тобой за яйца. Такова событий нить, опытные данные. Так что дуй домой учить языки иностранные. Неужели все это, эти все проблемы сохранились? Спросил Мазила. Конечно, сказал Болтун. Они вечны. Не будет за границей, разобьют мир на районы и создадут искусственные препятствия без передвижений и общения. Это один из глубочайших социальных законов. Индивид должен быть ограничен во всех отношениях, иначе такое огромное общество существовать не может. Все эти разговоры о нормах общения 20 века пустяки. Антидемагогия, но демагогия. Тебе часто приходилось видеть, чтобы клетка из задницы индивида совершила туристическую поездку или эмигрировала в правое полушарие мозга? Но это же совсем другое, сказал Мазила. Пусть, сказал Болтун. А как часто клетки из мозга одного свободного индивида перебираются в мозг другого? Мы живем идеалами прошлого, а дело фактически идет к формированию сложнейших гигантских автономных социальных механизмов, исключающих свободу и взаимозаменяемость деталей. Ты только почитай вот здесь. Видишь, даже готинготы строят металлургические комбинаты, завод швейных машинок, заводят Академию наук и разрабатывают программу полетов в космос. И без визы их теперь даже за бананами на дерево уже не выпускают. Это, конечно, из области анекдотов, сказал Мазила. На Западе-то ничего подобного нет. Ну, они отстали, сказал Болтун. Во всех отношениях отстали. Вот читай далее, видишь? В народной Тибенголии открылась выставка живописи и скульптуры. Выставлено скульптур в 2 раза больше, чем в Нью-Йорке, с пригородами. О, как! а ты тысяч мест. Вот это масштабы. Приказано поднять уровень и утереть Западу нос. Погоди, может быть, тебя попросят там лекции почитать о сочетании скульптуры с архитектурой и политикой.